Часть вторая. Неладное я начал подозревать еще на подъезде к университету. Интересный такой архитектурный ансамбль, и вообще, это старейшее высшее учебное заведение Восточной Европы, старше только Пражский университет. Смутило множество карет, хотя я и приехал часа за два до начала. Хотелось проверить, как идет подготовка, так как решил провести что-то вроде лекции с фуршетом. Это мероприятие задержится на пару часов, так что народ оголодает. Да и в туалет здесь толком сходить некуда. А с учетом того, что ожидается женская публика, то зачем всякие конфузы? Нынешние приемы — сплошное мучение для прекрасного пола. Не во всех дворцах хватает уборных, что вынуждает гостей не пить и не есть накануне праздника. Дугин, который заверил меня, что все идет по плану, сразу куда-то убежал, а мне заняться нечем. И вот здесь как раз подходит ко мне представительный мужчина в окружении парочки таких же товарищей в париках. Казалось, это местный ректор Станислав Миноцкий с главами кафедр медицины и правоведения. После расшаркивания профессора предложили мне краткую экскурсию и подождать начала в кабинете ректора. Не пожалел, что согласился пройтись по старинному зданию. Миноцкий был неплохим рассказчиком и кратко изложил историю создания заведения, упомянул известных выпускников с преподавателями. Сейчас рождественские каникулы, и большая часть студентов разъехалась, поэтому здание было полупустым. «Мы выделили для вашей лекции самую большую аудиторию, ваше высочество», — продолжал разговор ректор на неплохом французском, — «но, боюсь, мест для всех желающих не хватит». Недоуменно смотрю на профессоров. Они, в свою очередь, уставились на меня. Я-то думал, что будет пара десятков дамочек с приема и еще несколько зевак, на это и ориентировался в плане фуршета. Еще пригласил редактора местной газеты, пусть чего-то напечатает для истории. Ректор сразу же указал на то, что я очень ошибаюсь. «Вы просто не представляете, какой ажиотаж вызвало ваше желание провести лекцию на столь животрепещущую тему», — с улыбкой произнес Миноцкий. «Боюсь, мы не сможем вместить всех последние два дня. В Кракове обсуждают исключительно ваше выступление, да и приготовленной вами еды тоже. На всех не хватит». «Да, что-то я ступил. А оконфузиться сыну российского императора, тем более перед поляками, просто стыд и срам. И тут как раз на глаза попался мне Дугин. Машу ему рукой. В общем, так, ищешь самое большое помещение, человек на сто не меньше. Затем выносишь из него все парты и ставишь скамьи. Только накрой их коврами и материалом покрасивее. Далее посылаешь человека в расположение роты, и через час здесь должны быть обе кухни. И чтобы мясо с гречкой были самые лучшие, так же, как и ягоды. Привлеки поваров из особняка, они всяко готовят лучше наших обозников. Забудьте о посуде, ложках, рушниках. И еще постарайтесь что-то сделать с нужниками. Для более простой публики и мужчин, может быть, чего склепаете. В общем, выполняйте». «А коли такого помещения нет?» — резонно спросил секретарь. «Значит, ставим скамьи прямо в коридоре, здесь они большие. Только чего-то придумай с жаровнями, нечего людям мерзнуть, и занавесь стены». Чем хороша армия, особенно если ты начальник, то раздал поручение с умным видом и ждешь результата. Я же пошел пить с профессорами Глинтвейн. Неплохо так пообщались, стараясь не затрагивать предстоящую тему моего выступления. Зав кафедры медицины все пытал меня на предмет прислать блока прочитать цикл лекций. На что я ему резонно ответил: уж лучше пусть они отправляют студентов и преподавателей в Питер, так как сейчас док просто на расхват. И вообще, стоит обратить внимание на то, как поставлен учебный процесс в столичном медицинском. В итоге время пролетело быстро. Прибежал Дугин, отчитался, что все сделали. По его словам, главная аудитория вмещает гораздо более 100 человек, так что парни еще постарались увеличить количество мест плюс балконы. Оказывается, здесь практикуются открытые лекции для всех желающих. Можно зайти с улицы и спокойно выслушать докладчика, сидя на балконе. Очень интересная задумка. Надобно будет ее внедрить в России. Новгородский политех буду строить с размахом. На аудиториях экономить тоже не буду. Первое, на что я обратил внимание, когда зашел в аудиторию, это сотни глаз, в первую очередь женских, впившихся в меня как клещи. Молодых, старых, серых, карих, добродушных, настороженных. Но все смотрели на меня внимательно и с какой-то робкой надеждой. Вообще народ набился, как селедка в бочку. Ректоры с профессорами, которые зашли вслед за мной, еле нашли место на скамье во втором ряду. В первых рядах сидели самые знатные фигуры. Мое выступление посетил даже курфюрст с Суворовым, которых вот я точно не ожидал сегодня увидеть. Но основным контингентом были дамы. Многие молодые люди сидели между рядами или стояли у стен. Балкон, кстати, тоже был забит под завязку. Я понимаю, что в это время мало развлечений, но, скорее всего, дело не в этом. Наконец-то до меня начинает доходить, что моя персона действительно пользуется определенной популярностью. Да, и здесь еще такая интересная тема. Молчаливый Игнатьев помогает разложить мои записи на столе, при этом вижу, как он незаметно сканирует окружающих. Замечаю Богдана, Филлипса, которые переоделись в гражданское, и изображают немецких дворян. Ой, хорошо, что не додумались надеть женские платья для маскировки. Представил себе эту картинку и чуть не заржал. Нервничаю, черт побери. Ну что ж, начинаем. Дамы и господа, я буду говорить по-немецки. Надеюсь, это никого не смущает, и все понимают. После нескольких выкриков с галерки, что, мол, все нормально, я продолжил. Итак, 3 года назад небольшая группа, состоящая из 2 русских принцев с супругами, а также нескольких высокородных дам, сидела и обсуждала многие насущные проблемы своей страны. Заодно мы коснулись положения женщин как в России, так и в Европе. Не буду скрывать, что это было вызвано одним из лозунгов французских революционеров под названием «равенство». И вот тогда я задал вопрос собеседникам. А были ли французские женщины полностью уравнены в правах с мужчинами? В зале повисла такая тишина, что слышно было только звуки от вееров, которыми обмахивались дамы. Народу в помещении много, и уже стало немного душновато. А вообще, я сейчас говорю полную крамолу, по крайней мере, для Австрии. Обсуждать завоевание французской революции на публике не рекомендуется, да и опасно. Даже думать не хочу, как это воспримут в России. Ну что ж, коль назвался груздем, изволь полезать в кузов. Но кроме декларации мадам де Гуш, вспомнить ничего не удалось. В итоге эту искреннюю женщину казнили. А все завоевания революции касаются исключительно прав мужчин. Хотя женщины приняли не меньшее участие в революционных событиях. Примечание. Декларация прав женщины и гражданки была написана в 1791 году французской революционной активисткой, феминисткой и писательницей Олимпией де Гуш в ответ на Декларацию прав человека и гражданина. Публикацией этого документа де Гуш надеялась привлечь внимание общества к тому, что Великая Французская революция, декларируя равенство, не признала равноправия мужчин и женщин. Однако декларация не оказала реального влияния на ход революции. В результате публикации своих политических сочинений, включая декларацию, де Гуш была обвинена в измене и казнена вместе с рядом жарандистов в период эпохи террора. Конец примечания. В зале раздался вздох десятков женщин, наполненных самым искренним негодованием. Некоторые дамочки начали откровенно враждебно поглядывать на некоторых присутствующих мужчин, будто это именно они и отправили на эшафот французскую феминистку. Вроде как удалось заинтересовать аудиторию и даже начать чувствовать обратную связь. А ничего так, ощущения странные, но приятные. Начинаю понимать всяких там звезд эстрады, пытающихся удержаться на сцене, пока держат ноги. Это что-то вроде наркомании. Далее мы обсуждали больше Россию, но касались и европейской истории. За последние 70 лет на российском троне было 7 монархов, из них 4 женщины. И у меня возник вполне резонный вопрос. Если женщина может править государством, то почему она лишена обыкновенных прав, которые есть у мужчин? Право на образование или возможность самой распоряжаться имуществом, полученным в приданое? Почему у женщин нет возможности работать, например, учителем, врачом, бухгалтером или управляющим? Тут в зале раздался гул, будто в пчелином рое. Все начали обсуждать услышанное, хотя что-то похожее я уже писал в своей статье. И тут в третьем ряду подскочил какой-то толстоватый товарищ в парике и начал орать. «Это возмутительно! Вы ведете злокозненные речи, используя обыкновенную демагогию. Вся история человечества доказывает, что женщина уступает мужчине не только физически, но и умственно. Баба должна рожать и воспитывать детей, обслуживая своего мужа. Я, как глава кафедры философии, отказываюсь участвовать в этом возмутительном шабаше». Толстяк вскочил, чуть не уронил парик, продрался сквозь сидящих соседей и, гордо вскинув голову, покинул аудиторию. За ним последовало несколько человек, наверное, ученики, и одна дамочка неопределенного возраста с унылым лицом. «Как говорят моряки, избавились от балласта». Произношу с улыбкой, и зал начинает смеяться. Но мы продолжим. Итак, мы начали вспоминать великих русских женщин во власти, и сразу на ум пришла мать нашего первого царя Елена Глинская. Представительница старинного литвинского рода, не имевшего никакой поддержки за 5 лет, но сделала для страны столько, сколько многим мужчинам-монархам не удавалось за всю жизнь. Именно ей Россия фактически обязана своим нынешним устройством, денежной системой и много чем другим. Реформы княгини довел до конца ее сын Иван. Вот все-таки аудитория в основном здесь польская. И надо подыграть им немножко. Литву поляки считают своей землей, а значит и Глинская практически полячка, чего бы там московиты не придумали. «А что стало с княгиней?» — спросила одна миловидная девица с задорными такими ямочками на щечках. «Отравили, конечно. Времена были тогда очень суровые. Да и как мужчины могут терпеть умную и справедливую женщину на троне?» «У-у-у-у!» — возмущенно отреагировала женская часть зала. Сразу пошли шепотки, публика начала активно обсуждать услышанное, наверняка вспоминая примеры из своей жизни. При этом на мужчин поглядывали все более подозрительно и даже враждебно. А далее мы вспомнили, как юная Жанна спасла Францию. И именно Изабелла I Кастильская стояла за объединением Испании и превращением ее в крупнейшую мировую империю. Величайшим из монархов Англии за всю историю была Елизавета I Тюдор. И прошу простить присутствующих австрийцев, но я считаю, что Мария Терезия — это лучший правитель Австрии за все века ее существования. Тут же можно вспомнить и мою бабушку Екатерину, которую еще при жизни назвали великой, и поверьте, это прозвище полностью заслужено. Зал опять молчал. Сотни внимательных и даже восторженных глаз ждали моих следующих слов. Вот не знаю, чем сегодняшняя лекция закончится и какие она будет иметь последствия в будущем. Но чего-то я сегодня доздвину. В первую очередь в сознании людей. Главное, чтобы новые тенденции, которые я задам сегодня, не перебрались к нам в извращенной форме. Уж больно любят русские дворяне копировать все европейское, как обезьянки. Так вот, если женщина способна править государством чаще лучше мужчин, то почему она не имеет никаких прав и низведена на уровень прислуги? Мы с вами, господа, просвещенные европейцы, а не дикари, как англичане. Там даже герцогиня, вышедшая замуж за какого-нибудь нищего идиота и пьяницу, лишается всех прав, в том числе на имущество. И более того, для мужа этой самой герцогини после заключения брака она становится менее важна, чем любимая кобыла. Деньги и имущество теперь его. А герцогиня просто тело, которое должно рожать детей и помалкивать. Сравнение народу понравилось, и зал откровенно хохотал. Но недолюбливают в Европе англичан за излишнюю спесь и желание совать свой нос во все дела. А здесь такой жесткий выпад против сильнейшей державы. Привычная для середины XIX века англомания пока не наступила. Там же был комплекс всего, продвигавших их интересы, включая моду, образ жизни и даже кухню. Здесь мы обошли на повороте не только англичан, но и потеснили французов. Хотя английские клубы есть во многих столицах. И постепенно распространяется влияние английского образа жизни, а следом идет продвижение интересов Англии. Пока этот процесс заморожен из-за войны. Я тем временем продолжил. Но я вижу перед собой просвещенных и образованных женщин, которые не согласны на роль бессловесного скота. И вот теперь задайте себе вопрос. Почему при всех этих декларациях, при вознесении, обожествлении женщин, вас, по сути, держат за любимую домашнюю зверушку? Может быть, все дело не в слабости женщин, а в боязни мужчин потерять власть и влияние? Ведь в семейных вопросах то же самое. Женщины почти не пьют вина, не проигрывают в карты целые состояния, часто ведут хозяйство гораздо рачительнее и эффективнее мужчин. Почему вас постоянно унижают, отказывая даже в самых обычных правах? Зал долго терпел, но на последних словах взорвался целый бурей выкриков и аплодисментов. Часть мужчин негодовала, некоторые откровенно посмеивались. Женщины эмоционально обсуждали мои слова с соседями. Ну, не высший свет просто, а какой-то базар. Я выпил воды. В зале стало ощутимо душно. Через некоторое время обстановка успокоилась, и мне задали вопрос. И на этот раз инициативу проявила уже знакомая мне София. «А что вы предлагаете, ваше высочество?» «Эх, хорошая деваха. Я аж залюбовался румянцем на идеальной коже, тонкой шеей, аккуратными ушками и, конечно, ничего не скрывающим вырезом платья. Фу-фу-фу, чур-чур-чур-чур меня!» А давайте прочитаем первый пункт декларации мадам де Гуш. Этого вполне хватит. Женщины рождаются свободными и равными с мужчинами в правах. Социальные различия допустимы только для общей пользы. С пафосом декларирую французскую фемку. А вот далее, конечно, необходимо обсуждать детали и прийти к всеобщему согласию. И многое зависит от державы, коль ее правители решат дать женщинам определенные права. Я бы начал с законодательно оформленного права женщин получать образование, распоряжаться приданым, обязать мужчин выплачивать алименты на детей, особенно незаконнорожденных, и возможность развода. Но, оговорюсь, последний вопрос сложный, и здесь требуется участие церкви. И далее, конечно же, право женщин на труд, в первую очередь учителями, врачами и бухгалтерами. Список профессий, разумеется, можно расширить. Я решил, что сейчас начнется война. На этот раз выкрики, обсуждения и даже разговоры на повышенных тонах заняли немало времени. И в основном усердствовали дамы. Это все-таки дворянство, поэтому до особых скандалов дело не дошло. Но темы явно злободневные, и народ откровенно полыхал эмоциями. Церковь никогда не разрешит разводы. Опять подключилась к беседе София, когда страсти улеглись. Да и кто согласится дать жене право распоряжаться приданым? Ведь часто мужья гораздо старше, а невесты просто молоденькие девушки, ничего не понимающие в делах. Что ж, резонное замечание. Я как раз подумывал, как бы подкинуть им еще одну тему, а тут такая помощь. А быть может, и не нужно выходить замуж за человека на много лет и даже в несколько раз старше. С ровесником интереснее, да и вообще, что хорошего может испытать молодая и красивая девушка в объятиях беззубого старика, из которого уже песок сыпется? Многие дамы мило покраснели, начали резко обмахиваться веерами и откровенно хихикать. Меж тем британские ученые доказали, что нормальные и здоровые дети рождаются от молодых мужчин до 40 лет, а может и младше. Наверное, это такой тонкий замысел. 45-летняя развалина наберет в жены 15-летнюю красотку, будучи уже не способным ничего дать ей в постели. А потом гадает, не тот ли молоденький красавец-поручик помог сделать ему наследника? Может быть, лучше жениться в 25 и самому участвовать в создании своих детей? И тут я обратил внимание, как лицо одного почтенного господина стало просто свекольного цвета. Пригляделся получше, не дай бог удар его хватит, да помрет прямо здесь, испортив мне выступление. Зал проследил за моим взглядом. Публика зашушукалась и начала откровенно хихикать. Ну, пока сдержанно. А товарищ начал нервно озираться. Лицо его приобрело уже фиолетовый оттенок, а из-под парика потекла струйка пота. Вдруг он вскочил и начал орать. «Я не позволю издеваться над собой. Пусть это будет хоть сам Господь, а не русский принц. Меня хватит!» И под откровенное ржание почти всех присутствующих дяденька выбежал из аудитории. Чего-то я не совсем понял причину истерики, явно местные расклады. «Так что же вы конкретно предлагаете?» Неожиданно к беседе подключился ректор. «Что ж, господин ректор, я предлагаю сделать следующее. Сделать перерыв и пообедать, а после обсудить создание Европейского общества женской эмансипации, которое лучше назвать «Олимпия» в честь госпожи де Гуш». Произнеся последнюю фразу, я не стал дожидаться новых вопросов и вышел из помещения. Зал же загудел, как рассерженный улей. Чего-то я сегодня наговорил лишнего, хотя изначально хотел ограничиться больше историческими материалами. «Все в порядке?» — спрашиваю Петра. После его кивка иду в сторону мужских туалетов, которые мы соорудили во дворе. Это типа биотуалет, который разбирается и увозится. Нормальной канализации и водопровода в здании нет. А людям надо где-то справлять свою нужду. Оглянулся и удивился, так как столы накрыли прямо в большом холле. Ну, да ладно, Дугину виднее, он человек грамотный, бывалый. Публика малость офигела от сервиса. Им предоставили отдельные кабинки, комнаты для отдыха. Ну, кому надо привести себя в порядок. А далее шоу продолжилось. «Ваше высочество, нас будут кормить святым духом?» Опять влезла София под смех многочисленных дам, быстро меня окруживших. «Я что-то не вижу на столах приборов и салфеток». «А их не будет», — отвечаю с серьезной миной. «Мы в некотором роде с вами солдаты, которые готовятся к сражению. Так вот, пусть наше оружие не ружья и пушки, а ум и отвага, но тем не менее. И сегодня мы будем вместе есть пищу, которую едят русские солдаты в походе. Сейчас всем раздадут миски с ложками и добро пожаловать к кухне». Если бы я сейчас громко и демонстративно испортил воздух, то это не так сильно бы возмутило и смутило публику. У некоторых дам загорелись глаза, кто-то поморщил носик, но равнодушных явно не было. А вот это барон фон Рентелен, представляю дамам, подошедшего капитана. Герой битвы при Веттингене. Георг командовал артиллерией союзников, и именно он внес решающий вклад в нашу победу. А сейчас он покажет вам новейшие достижения русской армии под названием «Походная кухня», которая накормит всех желающих. Гречка с мясом, свежий хлеб и компот. Что может быть лучше? Капитан, вооружите прекрасных дам мисками и ложками. Они должны на себе почувствовать, что значит настоящая походная еда. Думаю, мне еще предстоит неприятный разговор с фон Рентеленем, который реально сбледнул с лица, увидев десятки восторженных женских глаз, обращенных на героя-артиллериста. Проходящие мимо симпатичной девушки, которая устремилась за мгновенно выросшей толпой, я громко шепнул на ушко, чтоб все слышали. Очень перспективный офицер с великим будущим. А главное, не женат. Судя по нескольким пронзительным взглядам, Жоре сегодня предстоит выдержать атаку похлеще французских пехотинцев. А может, просто удачно проведет время с какой-нибудь вдовой. Посмеиваясь, начал наблюдать за забавной картиной, как высокородные дамы чинно выстроились в очередь для получения порции гречневой каши. Слуги начали выставлять на столы умопомрачительно пахнущий свежий хлеб. Думаю, впечатлений дамам будет на всю жизнь. Ну как же? Ели кашу, приготовленную на самой настоящей походной кухне русской армии, да еще из солдатских мисок. Хм, романтика! Смотрю, что присутствующие мужчины тоже заинтересовались разработкой русской промышленности. Не все с восторгом отнеслись к моему варианту обеда, судя по некоторым недовольным лицам, но в основном народ воспринял все как шоу и отнесся весьма благожелательно. Вторая часть лекции состояла больше из вопросов. Кого-то интересовали конкретные юридические вопросы, например, брачные контракты, алименты и опекунство над детьми. Другим дамам была более интересна сама новая организация и ее будущая деятельность. Далее было много вопросов по прошедшим сражениям в Швейцарии. Ну, как же без того? Один из мужчин, одетый в гражданскую одежду, но с военной выправкой, долго пытал меня по поводу походных кухонь. «А кого мы выберем главой создаваемого общества?» — спросила почтенная дама с суровым лицом, которая, собственно, и организовала мероприятие в здании университета. А вот этот вопрос я уже обдумал, и выбор пал на Софию, о которой удалось навести справки. Вообще-то она по мужу Калиновская, из достаточно известного и разветвленного польского рода, вернее, литвинского. Мадам как раз вышла замуж не за старика, а за вполне себе молодого мужчину. Вот только жизнь Софии не была усеяна лепестками роз. Пан Ян Калиновский был тираном и жутко ревновал красавицу жену по любому поводу. Если бы не высокопоставленный папа, то госпожу фон Перген просто заточили бы в каком-нибудь подвале. И все это накладывалось на сексуальную немощь супруга, которого еле-еле хватило на несколько месяцев семейной жизни. После нескольких лет мучений, насыщенных разнообразными скандалами, Калиновский умер, не сделав жене даже одного ребенка. Ну, скорее всего, не выдержало сердце от постоянного приема средств для улучшения потенции. Виагру-то еще не изобрели, и чего там употреблял ревнивый муж, неизвестно. В общем, и смех, и грех. Кстати, никаких нездоровых шлейфов за молодой вдовой не тянется. Зачем она приняла участие в интриге Чарторийских, не понимаю. Великосветской шлюхой ее не назвал ни один из источников, просто богатая и мающаяся от безделья молодая женщина. Вот заодно и вобьем клин между влиятельными семьями. Думаю, временным статс-секретарем можно избрать графиню Калиновскую, фон Перген. Произношу под перешептывание присутствующих и ироничные взгляды некоторых дам, направленных на Софию. Кому как не ей знать о мужском произволе. А далее предлагаю провести всеевропейское собрание и утвердить устав с руководством новой организации. Перешептывание перешло в гул. Народ начал активно обсуждать услышанное. Наверное, некоторые дамы еще сомневались в серьезности моих намерений поспособствовать созданию женской организации. А вот теперь желание трансформировалось в действие, и надо принимать решение. Графиню я выбрал в том числе потому, что она компромиссная фигура. Знатная австрийка, родившаяся в Кракове, бывшая замужем за поляком. Когда дамы наговорились и стало потише, последовал вопрос. «А почему бы не избрать Стас секретарем герцогиню Марию Чартаарийскую или ее уважаемую мать? Герцогиня более высокородная и влиятельная особа». Говорившая сидела рядом с мамой и дочерью Чартаарийскими, и вопрос был явно провокационным. «Ну что ж, это вы зря, зря». Костя Романов особой щепетильностью не страдает и плевать хотел на этикет. Но, видите ли, герцогиня Чартаарийская взвалила на себя тяжелейший груз ответственности. Делаю серьезное лицо и добавляю в голос побольше пафоса. На ее хрупкие плечи легла судьба всей Польши. Ведь без госпожи Марии и ее почтенной матери полякам никак не выжить. Только они и никто иной являются настоящими патриотками, а также хранителями польского духа. Именно поэтому княгиня Изабелла, преисполненная истинным чувством патриотизма, отправила обоих своих сыновей служить императору Всероссийскому. По мере того, как я троллил полячек, настроение в аудитории менялось. Особенно сначала напряглись австрийцы. Но когда до публики дошел смысл сказанного, улыбки начали появляться у большей части сидящих в зале. А вот Чартаарийские и их союзницы, наоборот, будто лимон съели. Особенно тяжело держала удар Изабелла. Мария внешне сохраняла спокойствие, но глаза у нее просто пылали от бешенства и ненависти. А вот некоторые присутствующие начали тем временем откровенно посмеиваться, но не так громко, как над драгоносцем. Мамаша с дочуркой могут считать себя кем угодно, но вот по происхождению они точно не особо знатные. Ну, если сравнивать с польскими магнатскими родами. И наверняка они оттоптали множество мозолей, перетягивая на себя одеяло главного польского патриота. Я же получал просто истинное наслаждение. Вот когда еще представится такая возможность прилюдно унизить патологических врагов моей страны, чья семейка виновата в гибели тысяч русских людей? Ничего, ничего, я им еще головы отрежу. Придет время. Братьев я давно мысленно приговорил, но руки пока связаны. Оба Чартаарийских действительно находятся на русской службе, и их убийство не поняли бы даже мои соратники. Егеря и особенно Богдан убьют кого угодно, главное — указать цель. Но мне нужны союзники в разных слоях общества. А с кровавым безумцем вменяемые люди не будут иметь никаких дел. За безопасность я, в принципе, не переживаю. Игнатьев охраняет меня как российского президента. Даже в туалет хожу под присмотром. И сейчас в зале незримо присутствует несколько человек, кроме Михаила, стоящего за спиной, и старательно изображающего лакея. Тогда предлагаю поднять руки тем, кто считает графиню Софию достойной временно занять должность статс-секретаря Европейского общества женской эмансипации «Олимпия». Данный способ голосования здесь неизвестен, поэтому публика сначала недоуменно смотрела на мою поднятую руку. Затем несмело, одна за другой, вверх устремился лес рук. Даже Чартаарийские, сидящие с перекошенными рожами, были вынуждены проголосовать за графиню. Потом обсудили небольшие организационные вопросы, пообещал завтра прислать дамам структуру общества, как я ее вижу. А далее пусть сами решают. Я же буду только немного поправлять и подталкивать в нужную сторону. В общем, день удался. Я еле смог отбиться от восторженных дам, которые просто не хотели меня отпускать. Но я им подкинул мысль, что дальнейшее обсуждение они должны вести сами и без мужчин, ведь организация женская. В итоге вернулся домой поздно. После университета заехал в расположение роты, где пообщался с сослуживцами, решил насущные хозяйственные вопросы, да и просто потрепался с соратниками. Долго мылся в здешней парилке и просто отдыхал. Не думал, что мероприятие дастся мне так тяжело. В первую очередь морально. У меня даже голос почти пропал, так как я сегодня ответил на сотни вопросов. «Петя, опять землетрясение?» С улыбкой спрашиваю вошедшего Дугина. «Не совсем, но близко к тому. Графиня фон Перген просит аудиенции». «Ну, раз просит, надо принять. Хорошо, что я не успел раздеться, а мой домашний мундир выглядит более или менее нормально». Графиня тоже успела переодеться, вернее, полураздеться, и вид имела умопомрачительный. Высокая прическа открывала изящную шею и аккуратные ушки с маленькими сережками с изумрудами под стать ее глазам. На вырез стараюсь не смотреть, но это весьма затруднительно. «Чем обязан вашему визиту, графиня?» — устало спрашиваю прелестное создание. «Не сочтите за грубость, но завтра у меня масса дел и просто нет времени на политессы». «Я бы хотела выразить вам самую искреннюю благодарность». Глядя мне в глаза, с придыханием отвечает София. «Сегодняшний день — это великое событие в истории Европы. Именно благодаря вам мое имя тоже войдет в летописи. Также мне нужно извиниться за ту нелепость, что произошла на балу. Просто я очень обязана княгине Черторыйской за поддержку в трудные времена. Если бы не она, то я даже не знаю, как бы сложилась далее моя жизнь. Она предложила пофлиртовать с русским принцем, на что я бы согласилась даже без ее просьбы». Боже мой, какая улыбка! Если не играет, и это искреннее смущение, то это просто женщина-мечта. Вот только и я в очень больших раздумьях. Тут еще фон Рентеленю явно понравилась именно графиня, а не та девушка, которой я рекламировал капитана. Но дело в первую очередь во мне. Пора разбираться в своих женщинах. И новая пассия здесь явно лишняя. Да мне бы и в голову не пришло, что такая возвышенная особа может принять участие в грязной интриге. А флирт — дело обычное, ничего плохого я в этом не вижу. Не скрою, мне самому приятно внимание и общество таких прелестных девушек. Что же касается общества, то ваше участие в его создании вполне обосновано. Вы долго страдали, будучи замужем за тираном. Кто, кроме вас, способен понять чаяния и потребности несчастных женщин? «Ах, ваше высочество, как тонко вы чувствуете ожидания униженных женщин!» София неожиданно оказалась рядом и прижалась к моей груди. «Мне еще сильнее хочется отблагодарить вас всем сердцем». «Ну, не знаю, как насчет сердца. А вот грудь у нее точно шикарная. Главное, чтобы это не была какая-нибудь подстава. И мадам не пырнула меня отравленным кинжалом. Но как-то не похоже графиня на убийцу. Некоторое время борюсь с одолевающими меня страстями и принимаю решение. Ей-богу, если бы не фон Рентелен, то я уже раскладывал бы прекрасную графиню прямо на письменном столе. Беру ее за локотки и немного отстраняю от себя, чтобы видеть зеленые глазищи. «Я слишком уважаю вас и верю в дело, которое вы возглавите, чтобы пользоваться своим положением. Вам нужен хороший муж, который станет вам опорой в жизни и сделает Софию фон Перген счастливой женщиной. А вот один ваш знакомый принц на это точно не способен. Да еще и неприятностей принесет полную котомку». Сначала в глазах появилась обида отверженной женщины. Потом пришло понимание и что-то похожее на восторг. Еще одна фанатка, черт побери. Но кое-что я все равно сделал. Медленно приблизил лицо к графине и начал аккуратно целовать податливые губы. София отвечала немного неумело, но весьма активно. Все-таки поцелуй красивой женщины — это как бокал хорошего коньяка, который надо пить мелкими глотками, получая наслаждение. Когда я оторвался от графини, грудь, которая тяжело вздымалась, она была в состоянии эйфории и полуобморока. Не-не-не-не-не, не буду пользоваться ее слабостью. Сам же потом себя загноблю, постоянно вспоминая этот момент. Ну что ж, идите, прекрасная София. У вас много дел, в которых я помогу со всем своим старанием. И предлагаю остаться нам друзьями. Помните, что вы теперь принадлежите не сама себе, а сотням обездоленных и обманутых женщин, ждущих решительных шагов. Графиня ушла, оставив запах приятных духов и вкус мяты на губах. Я отдышался и начал более или менее успокаиваться. Все-таки 20 лет, бушующие гормоны — это вам не шуточки. Ой, не знаю, чего мне стоило не начать срывать с Софии одежду, тем более она точно этого хотела. Ай, все зло от баб. Блин, ну какие сиськи. Все, баста, спать и хватит приключений.